Дождь будет. Николай Иванович видел сон. Пестрый коротконогий бык из погорей, гремя длинной цепью, приклепанной к ноздреватому кольцу, бежал на него по тропинке сквозь оржи. Николай Иванович бросился было в сторону, но запутался в оржах, упал и с ужасом почуял, как у него отнялись руки и ноги, словно ватными сделались. Ни встать, ни шевельнуться он уже не мог, только лежал и слушал, как гремела цепь. Наконец курчавый широкий лоб быка наплыл на лицо, заслонил собой свет. «А-а-а!» — закричал Николай Иванович гортанным, сдавленным криком и проснулся. «Что ты, Господь, с тобой? Ай, домовой навалился!» — спрашивала, появившись в дверях спальни, мать старенькая. В руках у нее было ведро. Длинная цепь от дужки тянулась по полу. «Ух, ух ты, черт возьми, никак не отдышусь!» Николай Иванович расстегнул исподнюю рубаху, провел рукой по влажной, ходенем ходившей груди. «Бык мне приснился, старенькая, чуть не забодал». «Какой бык-то? Белый, ай черный? Если черный, то к болезни. Пестрый, из погорей. Пестрый? Пестрый я уж и не знаю к чему. Лоб у него курчавый, кудри черные, как у ихнего председателя Мышенкина, в носу кольцо, а от нее цепь длинная гремит». Николай Иванович увидел вдруг цепь на полу. «Так это ты гремела цепью-то? За водой вот собралась, а цепь никак не привяжу. Глаза-то плохо видят», — смущенно оправдывалась мать старенькая. «Вроде узел сделаю, но потяну — отвязывается. Приклепал бы мусатку». Она снова ушла на кухню. «Ну да, мне только мусатки сейчас приклепывать». Николай Иванович встал с постели, вышел в залу, поглядел на часы, потом в окно. Небо было чистое, ни облачко. «Чего смотришь?» — выглядывая из кухни, спросила мать старенькая. «Дождя поди ждешь? Хорошая будет погода». «А откуда ты знаешь?» «По радио слыхала. Ночью передали, дождя не будет. Будут только эти самые осадки». «А что же такое означают эти самые осадки?» «Роса. За ночь оседает, осадок есть, а дождя нет». «Ты у нас, старенькая, прямо как ходячий календарь колхозника. Все растолковать сумеешь. Но к чему бы это бык меня бодал, а? Кабы черный бык, тогда к болезни. А вот пестрый. И волосы у него, говоришь, на лбу кучерявятся, как у того председателя. Он чей же этот бык-то?» «Того самого председателя из погорей. Я еще торговал этого быка. Чистый холмогор». «Значит, у тебя с ним серьезность будет». «С кем? С быком, что ли?» «С каким быком? Говоришь, чего не надо? С председателем». «Если б только с председателем. Это еще горе не беда». Николай Иванович мечтал о дожде. Дождь не столько нужен был для земли, как для него, председателя. «Пойдет дождь, не будут сегодня жать пшеницу. А не пойдет — заставит. Да мало того, еще и на бюро вызовут. А там подставляй за горбину, уж накостыляют». Жизнь неожиданно преподнесла Николаю Ивановичу серьезность, как говорит мать старенькая. К 1 июля приказали сверху составить виды на урожай. Бумагу прислали, которая заканчивалась грозными словами: «Лица, подписавшие отчет о видах на урожай, несут персональную ответственность за правильность сообщенных сведений». «Ничего себе, попробуй по траве определи эти виды на урожай.